Глава 7. С утра ее тернейшество, княгиня Дайхард, была сильно не в духе. В принципе, как и все дни с тех пор, как злостный муж запретил ей не спать, а все окружающие это дело поддержали. В итоге, мучаясь от непривычной диеты, от усталости и плохого с непривычки сна, мрачная брюнетка стала той еще брюзгой. А учитывая, что каждый день мы ей прописали упражнения на укрепление выносливости, в общем, время после утренней пробежки для Кристины стало коротким отрезком дня, когда она чувствовала себя более-менее неуставшей. Внезапный Левиафан. Магия не игрушка, Кейн. Открыв дверь ванной комнаты, девушка уставилась на меня зло и осуждающе. «Что ты тут устроил?» «Научное исследование», — спокойно ответил я, сидя на краю огромной чугунной ванны, именно потому, что магия не игрушка. Ее нужно изучать, знать, чего стоит ждать от заклинаний. Например, плеснувшая мне на руку волна призванной холодной воды была не очень приятна. Аж все онемело. Но легко можно представить, что было бы, если бы это была не переохлажденная жидкость, а, скажем, огненная магия, столь любимая носителями чернокниг. Выработать у себя условный рефлекс казалось отличной идеей. «Ты безумец, Дайхард Кейн!» – поставила мне диагноз жена-девственница, потыкав мне в грудь концом одной из своих длинных кос. «Ты не можешь не лезть на рожон, да? Вчера чуть не умер на дуэли, которая тебе вообще была не нужна. Так решил отправиться на тот свет сегодня, балуясь магией в квартире? Вообще-то я вчера вывел тебя из-под возможного удара вашего гребаного кровника». Говорить такое я, разумеется, не стал, а вместо этого хамски пощупал кончик косы, которую Кристина не успела отдернуть от моей груди. Тоже тайна еще та, о которой жена вовсе не горит желанием распространяться, лишь как-то буркнув, что это не метода. Про само врожденное заклинание рода Терновых она тоже мне ничего не говорила. «Отец что-либо уже отписал о княжестве?» — поинтересовался я у возмущенно запыхтевшей девушки, таки отнявшей часть своих подвижных волос. «Нет, давай собираться уже, Кейн, мы опаздываем». «Так мы же сегодня просто идем». «Я сказала, мы опаздываем». Дело о чудовищном оборотне вызывало у бывшей Терновой живейший отклик, так что спорить я не стал, а начал собираться. Городу грозила натуральная катастрофа. На обычного оборотня, прекрасно известного обитателям сердечника, как именовали эту землю, существо было не похоже совсем. А похоже оно было на молодого высокого человека, очень привлекательного внешне, но каждый раз разного, что было ясно по показаниям жертв. Этот самый молодой и красивый знакомился с жертвами, привлекательными женщинами, в каком-нибудь приятном заведении уже почти под ночь. Быстро оказывался приглашен на просмотр коллекции марок, заинтересовавшиеся им особы, а придя к ней домой или в номер, вступал с нетрезвой женщиной в самую обычную половую связь. Правда, как кисло и отдельно отметил Ежов, чрезвычайно высокого качества связь. Вымотав любовницу до потери сознания, кавалер исчезал в неизвестном направлении. А на утро достойная женщина обнаруживала у себя некоторые изменения в организме. Проще говоря, некоторые части ее тела превращались в мужские сразу. А остальные, то есть вся остальная дама, грозили превратиться тоже, но гораздо медленнее и позже. Жертвы! А как же? Уже 4 женщины, попавшие в такую лютую передрягу, наложили на себя руки. Конфуз, скандал, бесчестье. А ведь это у нас культурный город, Сюда народ со всей Руси приезжает проникнуться культурой, отдохнуть душой, напиться, уколоться, снюхаться, трахнуться. Так что оборотни искали с мигалками и облавами, но без освещения в прессе. Репортеров и скандальных газетенок запугали вместе с их редакциями, поэтому никто в это дело нос не совал. Награда за подтвержденные сведения об оборотне уже дошла до 70 тысяч рублей, что опять-таки возбуждало многих. Правда, был один момент, из-за которого матерые следователи, ревнители и даже волшебники пребывали в полной растерянности. Жертвы гендерного превращателя, как и их отверстие, не показывали ни малейшего следа магии или алхимии. «Ежов сказал нам что?» — риторически спросил я небо при приближении выходящей из дома супруги. «Ходите!» — спрашиваете. А что это значит? Правильно, ни у кого нет ни малейшего понятия, каким образом это все случилось. Мы приложим все усилия, Кейн. Кристина крабом, вцепившись мне в руку, мрачно зыркала по сторонам. Эту кошмарную тварь нужно остановить. Конечно, приложим. Невозмутимо ответил я, устраивая руку девушки поудобнее. А если что-то найдем, то подождем, пока цена за информацию не вырастет. Только попробуй так поступить, тут же озверела чересчур благородная княгиня. Ты дурак. Мы на службе, Кейн, нам не заплатят. Азова подключу, кивнул я в сторону академии. Вообще не вопрос. Дайхард! «Почему тебе отец не звонит, а, дорогая?» — коварно пресек я рычание супруги. «У тебя княжье слово, а они уже сколько там? Хочешь, подскажу, почему разговорник молчит?» «Не надо!» — насупилась девушка. «Еж — животное удивительное. Если ему все ясно, то и окружающим тоже. Если Тернов-старший не связывается с дочерью, значит, проблемы в новоявленном княжестве умопомрачительные, хвастаться нечем, а обременять ими человека, буквально отдавшего им без прений всю власть, или дочь, пожертвовавшую самым дорогим ради возвышения семьи, опять-таки против законов чести. Что нужно для решения проблем? Деньги. Они есть у двух ревнителей на государственной службе? Нет. Вот такая вот загогулина. «У тебя есть идеи, куда нам сначала отправиться?» Перевела тему Кристина. «Только одна, но мне туда одному нужно», откликнулся я, вышагивая по тротуару с женой под ручку. «В бордель вестимо. Хочу узнать, точно ли все началось с благородных дам, любящих загулять». «Уму непостижимо», закатила глаза бывшая Тернова. Муж сообщает жене о том, что намерен посетить бордель. «Жене девственницы!» Тут же ухмыльнулся я, получая в ответ не кисло по ребрам и злобное шипение, что о таком я должен молчать даже ночью под одеялом. «Кстати, не зря, потому как могу выкатить большущую претензию на дворянском собрании, которое заодно и суд». Получив в итоге развод, причем не просто развод, а и все княжество, плюс суровую виру с рода Терновых за позор и умаление чести. По старым и еще действующим законам, наш брак с Кристиной был насквозь липовым, без его консумации, так что тут действительно нужно было тему молчать изо всех возможных сил. Или... Поймав задумчивый взгляд девушки, я гнусно ей ухмыльнулся, за что был снова ткнут в бок. «Мы идем в церковь», — провозгласила злая, как кобра, жена, вызывая у меня оторопь. «Шо?» Церковь в этом мире играла ту же роль, что и в моем, неприятно и нелогично близко. С местными нюансами, разумеется, например, о том, что живем мы на благословенной земле обетованной, а злые демоны приходят к нам, из разных адов и жрут невинные души. Господу же помолимся, дабы поганых врат открылось поменьше, а там еще и ревнители слегка подсобят, с Божьей помощью вестимо. И с перстом их направляющим. Тьфу! За что я, мать их, православную церкву очень сильно не уважаю во всех жизнях и мирах, независимо от того, насколько они волшебны. А люди стараются, делают что-нибудь, а потом какой-нибудь поп сообщает, что это они с Божьей помощью. И только так. Что-то про Калашникова я ничего подобного не слышал. Очень удобные позиции для слуг Божьих. Ничего делать не надо, лишь громко присваивай чужое. А что? А люди охотно поведутся, потому что в таком деле ты, поддерживая вранье, как бы к нему приобщаешься. Не Вася, победивший атом, молодец, а толпа абсосов во главе с попом, орущие, что это все Боженька, а Вася так, под руку ему попался. Тьфу! «Нет хода вам сюда, рабы Божьи!» Басовито прогудел огромный пузатый детина в черном платье, стоящий у порога церкви. «Не с этими книгами, чада! Их дома принято оставлять, когда в храм Божий идешь!» «Ишь какой!» — оценил я. «Натуральный вышибала!» «Пастырь Млин, следящий за тем, чтобы человеческий поток, заходящий внутрь, был лишь приличного качества!» «Мы не к вам!» — сухо отрезала Кристина, кладя руку на книгу. «Здесь подождем, раз не пускаете!» «То есть даже такой малости не знали!» Удовлетворенно и громко прогудел поп, явно привлекая внимание общественности. «Бесстыдники! Креста на вас нет! Охальники! Пары ходят! А повенчаны ли? А женаты?» «Еще что-нибудь сдани на княгиню хер божий, мать твою!» — оскалился я, хватаясь за хаван, взятый вместо неудобного меча. «Давай, свинья обросшая!» «Ка!» — офонарел поп, будто получая мешком по жирной роже. «Ка! Не тратьте свое время на это существо!» «Муж мой!» — громко и внятно произнесла бывшая Тернова, с вызовом оглядывая тех, кто проявил интерес к происходящему. «Невместно князю облаженного руки пачкать, полицию позовем!» «Так и сделаем», — умиротворился я, оглядываясь кругом в поисках свидетелей и полицейского. И то, и другое нашлось быстро и без малейших усилий. Я не слабо поразвлекся, составляя протокол с полицейским, чувствующим себя жестко не в своей тарелке, на попа, продолжающего издавать сложные для понимания невнятные звуки. Страж закона, конечно, мягко нам намекал, что, мол, статус статусом, но мы же без прислуги, да одеты скромно, и все такое, на что я, по-ленински ласково щурясь, отвечал ему под запись, что гнида в черном смелая была, потому как ревнителей в нас углядела. А те люди обычно невысокого статуса, на таких и поорать можно. А вот как бы с нами, друг мой, сын графа истинного, ревнитель, кстати, Константин Азов оказался бы, то обиду бы мы так просто не решили. А тут отделается дурак превратным штрафом, да и бог с ним, как говорится. Не штрафом, конечно. Церковь место проходное, зевак много. Так что вся эта комедия по престижу заведения била наотмашь, чему я радовался в глубине своей души, да и лицом тоже рожи корчил довольный. А тут еще и Кристина, которая меня сюда отнюдь не помолиться звала, нужного человека из толпы выходящих вытащила. Женщину, прячущую лицо под сильно надвинутым на лоб платком, с ней, не произнесшей ни слова, мы и пошли от этой богадельни, где выскочивший из церквушки колобок номер два уже вовсю прыгал вокруг понурившегося привратника и полицейского, допытываясь, чего тут у них стряслось. «Кейн, идем в тот трактир», — распорядилась Кристина, а затем я услышал ее бормотание к нашей молчаливой спутнице. Это мой муж, Надежда Васильевна, не волнуйтесь. Да, он иностранец. Нет, он не из этих, будьте уверены. И к этим он тоже не имеет отношения, даю слово. Трактир оказался знатной купеческой харчевальней в старом стиле, явно имеющей историю века на полтора. По крайней мере, рожи половых и прочих отворятелей дверей были настолько преисполнены чувства собственного достоинства, что я чуть было не подумал, мол, вот оно, место, где работают на Руси князья. Тем не менее, служители великого жранья выгодно отличились от церковного привратника пониманием, кто к ним заглянул на огонек. Поэтому кабинет нам оформили быстро, умело и почти ненавязчиво. Почти, потому что половой, сопроводив нас и отправив помощника за чай, кофе, потанцуем, принялся внимательно ждать, пока господа изволят совершить заказ. Давил, сволочь такая! Подчиняясь едва заметной жестикуляции Кристины, я заказал полноценный легкий обед с десертом. Также поступила и бывшая Тернова, прислушиваясь к шепоту нашей таинственной спутницы. Та, судя по тому, сколько блюд я услышал, сдержанностью в желании их пожрать тоже не страдала. Да и вообще, с удивлением понял я, не страдала. После того, как нам принесли пищи на десяток человек в порциях, заслуживающих всякого уважения, скромная богомолица перестала сутулиться, содрала с головы платок и оказалась высокой стройной милфой лет эдак 30, причем отнюдь не убитой горем. Густо кашлянув, Надежда Васильевна ухмыльнулась и проговорила низким и совершенно мужским баритоном: «Давайте покушаем, а потом уже и поговорим, хорошо, ваши светлости? Поверьте, коллеги, горячая и вкусная жратва может быть одним из самых приятных воспоминаний о жизни». «Это мужчина!» – тут же взвизгнула у меня в голове Фелиция. «Переодетый!» «Это женщина!» – поправил ее я, перебарывая удивление и принимая за еду. «Превращающийся в мужчину». «Как это?» озадачилась Даймон, определенно прослушавшая немало интересного в последнее время. «Вот и мы хотим узнать». «Ужас какой!» Надежда Павловна Дерибасова оказалась ревнительницей на отдыхе, имеющей постоянное место жительства в Саратове. Ветеранам-ревнителям, если уж быть точным, вплотную подошедшей к сроку смертности большей части нашей братьи. Видимо, услышанное в академии касалось в основном мужиков. Тем не менее, женщина оказалась не ходячим резонансом, а вполне себе боевой особой, регулярно патрулирующей область с малым отрядом. Нюанс оказался слегка в другом. Я, княже, на жизнь не жаловалась никогда. Да и хер в штанах выросший не заставил бы плакаться, говорила женщина, смачно отхлебывая густой черный чай. Только видишь ли, какая беда. Это я, как вдова Дерибасова, а вот в девичестве-то вполне себе Барадьева из истинных. А Барадьевы, чтоб ты знал, недавно в числе так сильно обмелели, что у папки моего лишь один наследник остался, Дмитрий, брат мой младший. Всего 15 годов пацану, а сам батя-то, который меня из дома в ревнительнице погнал, сдал сильно. Но не суть, князь-княгиня. Суть в том, что если меня эта зараза окончательно в мужика перекует, то спокойной жизни в Саратове конец настанет. Утаиться не выйдет. Буча с наследством начнется точно. Что именно, не знаю и знать не хочу. Поэтому я и не стала ничего заявлять о конфузе, а на Ежова вашего вышла. А наш скромный и занятой учитель спихнул допрос на нас, потому что скромным маленьким людям около истинных делать нечего. Особенно, когда глава рода может пригласить тебя в гости и спросить: «А по что ты, служивый, Сына моего любимого от меня прятал в годину трудную. Князь отбрешется, а вот Ежова и сожрать могут. Ну что за люди? Гомосексуалист на гомосексуалисте. Что нам, Надежда Павловна, сейчас помешает встать и уйти? Хмуро спросил я, игнорируя квадратные глаза Кристины. Зачем нам с супругой возможные неприятности с родом Барадьевых? Женщина смерила меня долгим внимательным взглядом перед тем, как спросить в ответ. «Присяга?» «Допустим», — не стал страдать фигней я. «Допустим, присяга. Но это подстава, вы сами сказали. Тогда иной вопрос. Что помешает мне связаться с Барадьевым-старшим или, скажем, натянуть нашему наставнику глаз на жопу за такое задание? Не сейчас, а потом. Кей!» Моя жена была похожа на очень аристократичный, но закипающий чайник. Очень взрослый подход, князь. Внезапно улыбнулась ревнительница-ветеран. Взвешенный. Даю свое слово, слово урожденной Барадьевой, что, выслушав меня, вы поймете, что так или иначе именно вы, князь и княгиня Дайхард, будете заниматься этим делом, даже если сейчас встанете и уйдете. А второе, вновь сыграл тот момент, что Санкт-Петербургская ратная академия была заново открыта лишь недавно. Прерванный поток преемственности обучения, в котором старшие студенты передавали определенную порцию знаний младшим, в очередной раз оставило нас без важных знаний. А именно о братстве ревнителей, в которое попадал каждый из нас, отслуживший срок по присяге. Братство оказалось чересчур толстым словом, профсоюз вот куда более подходящий. Ревнители, не обладая ни связями, ни капиталом, крутились как могли, посредничая между разными социальными группами, отчего большей частью были сильно зависимы от поддержки себе подобных. Мы с Кристиной, конечно, очень большое исключение, потому как слишком молоды. Но здесь и сейчас одному из уважаемых ветеранов требуется поддержка в прикрытии от отца. Сам исход расследования Дерибасову не сильно волновал. Женщина ни грамма не унывала из-за метаморфоз собственного организма. Надо будет, станет девок драть. Надо будет, спустит свои и мужа покойного накопления на чистый кристалл. Сменит имя. Но, в общем, выживет в любом случае. Но тут есть один момент. «Вас, наверное, только начали дрочить на резонансы и щиты», проговорила наша собеседница, вновь наливая себе чай из самовара. «Так что знаете, господа мои хорошие, у каждого ревнителя привычка левую руку у ляжки держать. Прямо вот с академии появляется». Мы книжечку нашу щупаем, ласкаем, пальцы у корешка держим. Всегда наготове, понимаете? Да что я вам рассказываю. Вон и видно, куда вы оба руки левые сунули, как только мы доели. Вижу, понимаете. Так вот, у поганца того, после которого у меня хер вырос, такая же привычка была. Еще когда в заведении ко мне подсел, я сразу срисовала, что этот из наших. Он в академии вашей учится. Ответь.